На лестничной площадке второго этажа она прислушалась. Мадемуазель Симон уже ходила по комнате, но брат ее, должно быть, еще спал. Из спальни Клодетты тоже не доносилось ни единого звука. И хватает же смелости у девочки ночевать в этой отдаленной от остальных комнате, рядом с чердаком. Она, Маргарита, ни за что бы не смогла. Она теперь каждую ночь вскакивала и искала в темноте влажную руку или бок Франсуа, чтобы немного успокоиться. Маргарита постучала. Обычно Клодетта сначала потягивалась, постановая от удовольствия. Зевая, невнятно кричала старой служанке, чтобы та подождала. Потом скрипела кровать. Клодетта отдвигала задвижку и быстро забиралась снова в постель. Маргарита отворяла ставни, наводила порядок в спальне. Для старухи это были лучшие минуты за целый день. Маргарита еще раз постучала. Внезапное волнение заставило ее опустить поднос на пол. Неужели Клодетта тоже? Она повернула ручку, ожидая, что дверь заперта на задвижку. Но дверь поддалась, приоткрылась. Маргарита вошла тихо, на цыпочках. Взглянула на кровать и вяло осела, раскинув юбки ровным кругом, как марионетка, у которой оборвалась нить. Флесуа достал портсигар и снова убрал его в карман, бросив на окружающих беглый взгляд. К счастью, никто не заметил. Хотя сегодня нервозность его была извинительна, не то чтобы он волновался или устал сильнее обычного. Само по себе преступление не страшнее, чем другие. Условия задачи ясны. Свидетельские показания, которые успел за полтора часа собрать комиссар, все к одному отличались удивительной четкостью и краткостью. Только вот сама атмосфера менили. Атмосфера, с которой Флесуа был слишком хорошо знаком, точно та же, что в деле Анжелы Фомбье. Он даже не знал теперь, расследовать ли самоубийство матери или убийство дочери. Прежде всего время. То же самое или почти. Тот же зловещий свет, тот же запах мебельной мастики, те же цветы в вазах большой гостиной, где он в конце концов собрал всех, а главное — те же лица, застывшие, серые, те же невидящие глаза. Впрочем, кое-что изменилось. Не было Фомбье, он еще не знал, не должен был знать, и комиссар решил оповестить его чуть позже, после того, как прибудет представитель прокуратуры. Да где же прокуратура? Что они себе думают? Комиссар позвонил в Кемпере 40 минут назад и сразу же выслал туда маньяра с машиной. Флесуа тронул платочек, кашлянул и произнес как можно тверже. Продолжим. Или, точнее, подведем итоги. Маргарита, как обычно, приносит молодой хозяйке завтрак. Заметим, немного раньше, чем всегда, но это не столь важно. Она стучит. Тишина. Поворачивает ручку, думая, что дверь закрыта на задвижку, но та открывается. И таким образом обнаруживается преступление. От волнения Маргарита теряет сознание. Вы, мадемуазель Мезьер, услышав, как она упала, будете брата и предупреждаете его, что происходит нечто чрезвычайное, а сами поднимаетесь на третий этаж. Только ваше свидетельство и представляет для меня интерес. На ваш крик прибегают испуганные Сильвен Мезьер и Франсуа и пытаются, что вполне понятно, прежде всего оказать помощь жертве, но, увы, все усилия бесполезны. Единственным и весьма прискорбным их результатом является то, что мы теперь не можем наблюдать место преступления в том виде, в каком его оставил убийца. Флесуа, немного задохнувшись, покопался в выполненных летящим почерком записях секретаря. — К счастью, вы, мадемуазель, очень точно все запомнили. Читаю. Окна и ставни закрыты, шторы задвинуты, комната в полном порядке. И, наконец... Это главное. Положение тела дает возможность считать, что мадемуазель Денизо не лежала, а сидела в постели, когда ее ударили. Поскольку голова свешивалась с подушки, упираясь в спинку кровати, одеяло прикрывало тело лишь на уровне груди. Об остальном, — добавил комиссар, отложив листки, — я могу только догадываться. Удар был нанесен ножом или каким-то сходным предметом с очень узким лезвием. Впрочем, это подтвердит медицинский эксперт, он же установит точное время преступления. Вы заявили, мадемуазель, что ночью не слышали никакого шума. Я имею в виду даже очень легкий шум, который в тот момент мог не показаться вам чем-то необычным. Я ничего не слышала. А вы, господин Мезьер? Сильвен сидел на стуле, согнувшись пополам, уперев локти в колени и положив подбородок на сжатые кулаки. С того момента, как по приказу Флесуа все собрались в гостиной, он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Было неясно, понял ли он вопрос. Ничто не шелохнулось в его изможденном лице. Брат тоже ничего не слышал, — ответила Симона. Комиссар прошелся взад-вперед, пошлепывая себя по затылку. Маргарита, прижав к лицу скомканный платок, уже не плакала, она словно одеревенела. Франсуа успел надеть выходной костюм, но плохо застегнутый галстук с фиксированным узлом висел криво. Он стоял у камина, покачивая праздными руками с огромными ладонями. Лишь время от времени проводил пальцем по влажному усам. Флесуа продолжал. — Маргарита, вы рассказали мне, что вчера, по приказу мадемуазель Денизо и против обыкновения, оставили открытыми окна на первом этаже. Следовательно, постороннему лицу ничего не стоило проникнуть внутрь дома. Но, с другой стороны, как объяснить тот факт, что жертва, — он невольно перешел на официальный язык, — открыла дверь незнакомому человеку? Совершенно очевидно, что она хорошо знала посетителя, доверяла ему, а главное, его не опасалась. Известен ли вам хоть один такой человек, не проживающий в Мениле? Поскольку все промолчали, он уточнил. — Это вопрос прежде всего к вам, Франсуа и Маргарита, только вы можете знать. Старуха шевельнулась, задвигала губами, сделала усилие, чтобы подняться. — Вы хотите что-то сказать? — спросил Флесуа. Он остановился прямо перед ней, и она посмотрела на него с ужасом, словно комиссар мог ее ударить. — Нет, я хотела бы выйти. Мне плохо. Уведите ее, Франсуа, пусть отдохнет, приляжет. — Спасибо, господин комиссар. — А я, — спросил Сильвен, — я могу вернуться в свою комнату? Он заговорил настолько неожиданно, что все вздрогнули. Старики, уже двинувшиеся было к двери, застыли на месте, поддерживая друг друга. — Да, разумеется, господин Мезьер, вы мне больше не нужны. Франсуа увел Маргариту. Сильвен последовал за ними, держа за мебель. — Он, кажется, чрезвычайно подавлен, — заметил Флесуа. — Не боитесь, что ваш брат решится на отчаянный шаг? Симона слегка пожала плечами. — Что за мысли? Да у него и оружия нет. — Хватит и крепкой веревки. Нет-нет, это просто нервные. Пусть придет в себя комиссар. Разумеется, он горюет, но, в конце концов, Клодетта была им пока еще только невестой.